Событие 61. Петр Дмитриевич Пожарский только что пришел с торжественных похорон воинов, погибших в войне с Речью Посполитой. Всех их привезли хоронить Вершилова. Может, это и не по-христиански месяцами не предавать тело земле, но Петр так решил. Пусть будет Вершилова братская могила, и родственникам будет куда сходить поплакать и цветы возложить. Если не считать погибших в сотне Кострова, которых было больше всего, то не так и много человек будет лежать в первой братской могиле. Погибло двое французов, 9 человек недосчитались рейтары Шварцкопфа, 7 погибло сразу, и к ним потом добавилось 2 из тяжелораненых. 2 умерло в сотне Малинина, и 3 у Шустова, и 1 из десятка Бибизяка, всего 17 человек. Из них 4 умерли от ран уже в дороге. Нужно срочно изобретать антисептики и попытаться создать пенициллин. Йод можно и нужно получать из водорослей, только вот моря под боком нет. Петр записал уже давно про водоросли себе в записную книжку, но дальше записи пока дело не продвинулось. Отец Матвей отпел воинов, павших за родину, и все собравшиеся переместились в другой конец кладбища, где состоялось открытие памятника Кузьме Минину. Еще летом, с дозволения патриарха, Петр эксгумировал останки организатора второго ополчения, что был захоронен на правом берегу Оки на погосте приходской церкви похвалы Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде и перенес их в Вершилово. А всем художникам поставил задачу нарисовать эскизы к памятнику. Оказалось, что портрета гражданина Минина не существует. Пришлось изобретать фоторобот. Петр взял несколько учеников Рубенса и проехался с ними по тем, кто Кузьму Минина помнил. Со слов пытались нарисовать портрет. Потом показывали эти портреты другим и спрашивали, похож ли. В результате получили рисунок в простом карандаше, который все уверенно опознавали как «ну вылитый Кузьма». К тому моменту и эскиз памятника Петр утвердил. Минин стоял с широко разведенными руками, ладонями вверх, и как бы предлагал узревшему встать за землю эту, защитить ее. Оба эскиза отдали резчикам по дереву, и те сделали 3-метровую модель. Литейщики, пусть и со второго раза, отлили памятник и монумент в виде камня, на который памятник и установили. И вот сейчас, наконец, спустя без малого год, состоялось открытие. Собравшиеся люди Кузьму Минина в большинстве своем не знали. Большая часть вообще была из иностранцев. Но страна должна знать и помнить своих героев. А если Минин не герой, то кто тогда? Петр даже салют из мушкетов организовал. Жаль, нет труп и военного оркестра. Все это происходило утром, а после обеда у Пожарского было намечено не менее важное мероприятие. Он беседовал с новым управляющим. Этим управляющим был старший сын Коровина, Силантий. Было ему целых 12 лет, и он уже давненько помогал отцу. Население Вершилова перевалило за 8 тысяч, и управиться в одиночку с этим огромным по меркам начала 17 века поселением было, конечно, невозможно. Вот мэр Коровин сына и использовал для разных не самых важных дел. Теперь же дело было не просто важное, но и очень сложное. Царь-батюшка внял советом младшего Пожарского, и вновь обретенные русские земли никому в вотчины не раздавались, за одним небольшим исключением. 5 деревенек было отписано Петру Дмитриевичу Пожарскому. Второй совет по отмене всех налогов и податей на этих землях на 2 года государь также одобрил. Силантий Коровин должен был разобраться со всеми деревеньками, доставшимися Петру в Смоленской губернии. 2 деревни было в приданом Марии Владимировны Долгорукой, теперь Пожарской. 5 деревень по соседству подарил Петру на свадьбу Михаил Федорович. И вот еще 5 пожаловал сейчас за победу над Ляхами. Итого набралось 12 деревень, хоть и не сильно удаленных друг от друга, но и не так компактно размещенных, как в Пурецкой волости. Пожарский отправлял с Силантием 20 стрельцов, по 10 из сотен Малинина и Шустова. Они должны были пробыть с новым управляющим 6 месяцев, а потом, при необходимости, их сменят 20 других стрельцов. Отправлять под Смоленск сейчас воинов на постоянное место жительства не было необходимости. Кроме Стрельцов, с Коровиным-младшим отправлялись и пять молодых мастеров. Они тоже были сыновьями вершиловских старожилов. Ребята должны были организовать в новых вотчинах Пожарского производство кирпича и черепицы, а также найти местных мастеров и научить их строить дома и печи, как в Вершилово. Силантию князь поставил следующую задачу. Всем крестьянам построить дома с банями и подворьем по установленному в Пурецкой волости образцу, купить коров и лошадей, чтобы у каждой семьи было по две, и купить коз, чтобы не меньше пяти получалось на семью. Кроме того, ему нужно было определиться и при необходимости отделить взрослых сыновей от отцов, построив тем дома и обеспечив скотиной. «Только смотри, Силантий, не переусердствуй, а то получится, что старики без поддержки и кормильцев останутся», — напутствовал Коровина Пожарский. «Вот если сыновей несколько, тогда другое дело, да и то, если сами желания выскажут». Поручение новому управляющему Петр наговорил уже на воз и маленькую тележку. Нужно и научить крестьян пользоваться косой, и выделить каждой семье семена злаков, что подготовили для них в Вершилово помощники Полуярова. И самое главное, объяснить людям, а потом и организовать переборку семян для последующей посадки. А то ведь через несколько лет опять сплошной овсюк сеять будут и от спорыньи умирать. Больше всего Петр боялся Юрьева дня. Увидят соседские крестьяне, как в вотчинах Пожарского стали жить крепостные и повалят массово к доброму барину. А принимать нельзя, так ведь и вся губерния захочет оказаться у Пожарского. Просто так отказывать тоже нельзя, может и до крестьянского восстания дело дойти. «Корми завтраками», — напутствовал Силантия князь. «Обещай помочь семенами, но если уж некуда деваться, то бывшим хозяевам потом деньги заплати, с соседями ссориться не след. И еще посмотри, может, нужно купить несколько соседних деревенек и переселить всех моих крестьян ближе друг к другу, чтобы и тебе самому не мотаться по всей губернии. Если дело в количестве земли, то весточку дай. Попробую у государя добыть немного землицы. Ну и имей в виду, что через пару лет я хочу там стекольный заводик построить, который будет листовое стекло делать. Пока же для новых домов стекло с собой возьмете. Если не хватит, то тоже сразу письмо вышли. С собой возьмешь из расчета на 150 домов. Думаю, на первое время хватит. Но вдруг там деревеньки больше, чем у нас». Кроме всего прочего, вез молодой Коровин и учебники для первого класса. Ему нужно будет построить школы или школу, если удастся собрать все семейства более компактно. А еще посмотреть, что там с церквями и священниками, грамотные ли они. Одним словом, дел у нового управляющего была уйма. Петр опасался за Силантия, справится ли. Только вот других кандидатур не было. Где ж взять менеджеров в начале 17 века? Только и остается, что самому воспитывать. Ничего, не на Луну ведь уезжает.